Аудитор, который ответственен за проверку учетной политики на соответствие методам и приемам, вариантам, установленным законодательством. Финансовый директор, который отвечает за оптимизацию денежных потоков и сокращение или перераспределение денежных потоков в зависимости от объемов налоговых платежей. Ну и, конечно, в учетной политике, само собой, должен разбираться и налоговый инспектор, который рассматривает учетную политику при расчете налогов и сборов, представленных предприятием в налоговой декларации. Таким образом, при составлении учетной политики участвуют многие заинтересованные в успешном развитии бизнеса сотрудники предприятия. Если вы применяете общую систему налогообложения, то главным элементом налогового планирования будет выступать налог на прибыль. Именно здесь существует много вариантов, приемов признания и учета доходов и расходов. Основными элементами налога на прибыль, как мы уже раньше рассматривали, являются доходы и расходы. К доходам при общей системе налогообложения относятся, в частности, доходы от реализации произведенной предприятием продукции, выполненных работ или оказанных услуг, безвозмездно полученное имущество или оказанные вам безвозмездно работы и услуги, доходы в виде штрафных санкций, которые вам были начислены по нарушению условий хозяйственных договоров ваши контрагенты, также проценты в виде, например, процентов по остатку денежных средств на вашем расчетном счете или проценты по выданным вами другим предприятиям, займам в той или иной форме. Таким образом, можно регулировать, зная вот варианты получения и обложения этих, получения доходов и порядка обложения этих доходов, предприятие может планировать поступление выручки и отток в связи с этим денег в виде налогов в бюджет. Вторым элементом планирования по налогу на прибыль являются расходы. В этом случае налоговый кодекс представляет очень широкий выбор вариантов. Например, если вы арендуете помещение, то расходы в виде арендной платы могут быть учтены в налоговой базе при методе начисления по одному из трех вариантов. Первый вариант – это по дате предъявления документов вам от арендодателя, второй вариант на последний день отчетного периода и третий вариант это по дате расчетов с арендодателем. Если вы знаете, что вы, скорее всего, не будете регулярным плательщиком арендной платы, то желательно в целях экономии налоговых платежей при методе начисления выбрать метод признания доходов в виде арендной платы по дате предъявления вам документов. Следующим важным и самым распространенным моментом налогового планирования является планирование налога при применении упрощенной системы налогообложения. Как мы уже ранее с вами рассматривали, главным элементом и выбором вашего предприятия должно быть планирование ваших доходов и расходов, расчет рентабельности, который влияет на выбор объекта налогообложения по этой системе и который вы в течение налогового периода не имеете права изменить. Другими словами, если вы до 30 ноября представили заявление в налоговую инспекцию о том, что вы желаете исчислять доходы, например, по методу доходы минус расходы, то изменить свой выбор вы имеете право только в течение 20 дней, то есть только до 20 декабря. этого года, предшествующего применению упрощенной системы налогообложения, а в течение года применения упрощенной системы вы не имеете права делать какие-либо корректировки. Таким образом, вы, исходя из выбора объекта налогообложения при упрощенной системе налогообложения, вы должны составлять и свои договора, например, не купли-продажи, а посреднические, также организовывать документооборот соответствующим образом. Например, если вы выбрали объект налогообложения доходы, то для вас документы, связанные с расходами, не будут так важны, как при выборе другого варианта, действующего при упрощенной системе налогообложения. В силу того, что при методе дохода на упрощенной системе налогообложения сумму единого налога вы имеете право уменьшить на отчисление в Пенсионный фонд Российской Федерации на начисленные выплаты вашим сотрудникам, налоговое планирование в этом случае тесно связано с отслеживанием своевременности уплаты отчислений в Пенсионный фонд.